На самом деле она все-все слышала, просто исключительный был у нее слух. Сидит, бывало, у окошка, половик из тряпочек вяжет и говорит себе: «В четвертой квартире Галя с мамой современные песни поют. Эвон как выводят. Супруги тыквины на четвертом этаже ругаются. Чего ругаются, сами не знают. На пятом этаже Вовка Семенов диван двигает. Опять двойку получил, дневник прячет. Все-то баба Арина знает, что в доме делается. И не только в доме. Вот бочка приехала с молоком. Стоит очередь с бидонами. Баба Арина и говорит: «Слыхала я, что засуха случилась в Америке, траву пожгла. Тамошним коровам есть нечего. А наши коровушки, русские-то, сильно им сочувствуют, огорчаются. Потому и жирности в молоке нету». «Откуда слыхала-то?» — спрашивают бабу Арину. А та ладошку к уху: «Ась! Не слышу-ка! Глуховатая я!» Или вот. Почтальон газеты по ящикам раскладывает. Баба Арина ему: «Пенсии мне нету ли?» «Да я ж вчера тебе приносил, баба Арина!» «Ах, ну да, ну да, запамятовала! Скоро у всех память отшибет!» «Как это?» — не понимает почтальон. «А от газов дымящих! Тьма тьмущая в атмосфере скопилась дыму! Слыхала я, космонавт один запамятовала, как звать-то его, из космоса вернулся, в копоти весь, в саже, полтора дня купали, отмыть не могли». «Откуда слыхала-то?» — смеется почтальон. «Ась!» — баба ладошку к уху. «Не слышу-ка! Глуховатая я!» На завтра снова молочная очередь бидонами побрякивает. Вдруг молочница и говорит: «А ведь права была Арина. Вчера по телевизору сообщили, что и впрямь в Америке засуха». Не успела очередь удивиться, как почтальон бежит, газетой размахивает. «Баба Арина права оказалась! Действительно, столько дыму в атмосфере, что озоновые дыры образовались! Пишут, что большая это опасность!» Призадумались жильцы. «А ну как баба Арина уникальных способностей человек! Или, может быть, случайно все совпало?» Решили бабу Арину испытать. Вот, кстати, она и сама с бидоном из дому вышла. Увидела гражданку тыквину в очереди и к ней. Помирилась со своим-то. «Тихо у вас сегодня, и слава Богу! Ругаться каждый день никаких нервов не хватит». Ахнула гражданка тыквина. «Все знает баба Арина». А баба Арина к Вовкиному отцу обращается: «Исправил Вовка двойку, али не успел еще? Диван ваш на месте сегодня как вкопанный стоит? Или для дневника какое другое место нашлось?» «Ах, вот оно что!» — разгневался Семенов-старший и домой зашагал, на ходу ремень расстегивая. «А ты, девочка, хоть бы новой песни мать обучила!» Баба Арина Гале говорит: «Эту, где без меня любимому летать с одним крылом, я уже наизусть выучила». «Баба Арина!» — изумились жители дома. «Откуда ты все знаешь про нас?» А та ладошку к уху: «Ась! Не слышу-ка! Глуховатая я!» Вскоре по всему городу пошла про бабу Арину молва, что, мол, живет в доме номер 20 по улице Красноармейской бабушка, и ведомо ей, что сию минуту у нас в доме происходит и даже что за границей случается. Понаехала к ней корреспондентов с блокнотами, микрофонами, телекамерами. Из Америки тоже приехал один господин, начал ее уговаривать.